перекресток слов, перекресток лиц, среди сотен разных. Одно твое был потерян сразу, предел границ, за которым стало неважно все. Я тонул в глазах и упал на дно. Я летел на свет и искал тепло. Вдруг коснулся сердца я твоего, только там стекло. Кто любил, тот знает, как жжет любовь. Я стучал в стекло, но забыл о том, что оно не тает, как лед от слов. Дальше в никуда, по осколкам фраз, по обломкам дней, по ожогам губ. Лечь бы сердцем снег, но жара сейчас, и я в ночь бегу. А я и не знал, посвящал все песни свои. Я себя открывал, что хочешь, бери. И с надеждою ждал, когда же тронется лед. Только в сердце любимой любовь не живет. Никого не встречал я прекрасней, чем ты. И душа замирала от такой красоты. Но в любимых глазах я увидел ответ, и застыла душа. А